На расстроенном рояле старый пианист играет фуги, и леденящие руки согревает губами. А рояль старый смотрит на потолок, где видны звезды, а не морозу сестры, он у них света просит. Что согревает ничьи художные блики, на рояль старый бросает. Корчатся в огне страницы, что когда-то писали, и улетает, как птицы, искры в звездные дали. Этого мира, а рояль старый бездомный будет молчать без звука, если только никто добрый не протянет к нему руки. На расстроенном рояле старый пианист играет буги.